Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о новозаветных пророчествах относительно судьбы трех палестинских городов – Хоразина, Вифсаиды и Капернаума. Существует мнение, что на берегах Тивериадского озера существовало два города с одинаковым наименованием Вифсаида. Однако такое предположение не вполне выдерживает критику. Как мы видели из предыдущей беседы, что Тивериадское озеро небольшое, и трудно представить, чтобы на такой небольшой площади находилось два города с одинаковым наименованием. Хорошо известно, что на берегу Иордана при упадении его в Генесарецкое озеро находилась небольшая рыбацкая деревушка Вифсаида, родина трех апостолов – Петра, Андрея и Филиппа. Для нас также известно, что рост всякого города бывает сперва деревня, а потом большой город. То самое можно сказать и о Вифсаиде. Сперва был рыбацкий поселок на одном берегу неширокой реки Иордана, а потом стала Вифсаидой, городом на обоих берегах Иордана. Посмотрим, как об этом свидетельствуется. Согласно сведениям, существующих у Иосифа Флавия в книге «Древности» 18.2.1.72, там говорится, что тетрарх Филипп, управляющий Итуреей, отстроил Вифсаиду, а новую часть города построил на противоположном берегу реки Иордана и назвал ее Вифсаидой Юлианна. Эту новую часть города он посвятил в честь дочери императора Августа Юлианны. Как видим, Вифсаида была рыбацким поселком, но тетрарх Филипп этот рыбацкий поселок превратил в прекрасный город, который находился уже на обоих берегах Иордана. Город Капернаум. Слово «Капернаум» походит от еврейского названия «Кафар-Нагум», что означало «деревня Наума». Арабы этот город называли «Тель-Гум». О городе Капернауме можно сказать, что он после города Назарета был второй родиной Иисуса. Этот город в Галилее был главной квартирой Иисуса Христа и его апостолы во время их пребывания в этой галилейской провинции. Капернаум был городом, где Иисус явил более всего своей силы. В то время Капернаум был значительным городом с большой таможней и множеством сборщиков пошлин. Марка 2.15. Здесь также находился римский гарнизон, начальник которого в знак благодарности за исцеление своего любимого слуги Иисусом выстроил для иудеев в Капернауме синагогу. Матфея 8, с 5 стиха по 13, и Луки 7.5. Во время своего пребывания у Галилейского моря Иисус Христос больше всего находился в Капернауме. Поэтому евангелисты Матфей и Марк называют Капернаум его городом. Матфея 9.1. В Капернауме Христос призвал в ученики Левия Алфеева, прозванного потом Матфеем. Христос увидел его, сидевшего у сбора пошлин, потому что он был мытар, и сказал ему: «Следуй за мною». Он встал и последовал за Иисусом. Марка 2.14. Он был автором Евангелия от Матфея. Маленький город Капернаум находился у склону гор, окружающих его с трех сторон. Четвертое лежало изумрудное Галилейское море, как его многие называли в то время, согласно его пышной красоте. В целой Палестине нигде не было таких прекрасных садов, как они были в земле Генесарецкой. Поэтому неудивительно, что их называли садами обилия. Весь этот город тонул в море прекрасных цветов, покрывающих равнины и склоны гор. Наверное, отсюда Христос и взял свое сравнение, когда Он говорил о полевых лилиях. Матфея 6, 28. Без сомнения, это было в планах Божьих, чтобы Его Сын из такого прекрасного места начал свое служение. И отсюда, где-то недалеко этого города, Он произнес свое учение, названного в теологии Нагорной проповедью. Но, как говорил пророк Иеремия, цитирую, «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Иеремия 2.13. Учение Христа не подходило до их дырявых водоемов. В Капернауме Христос совершил много всевозможных чудес, описанных в Евангелиях. В одном доме, где он находился, к нему собралось множество народа, и он стал учить их. Услышавши, что он пребывает в этом доме, к нему принесли парализованного, чтобы он исцелил его. Собранная толпа народа так была большая и агрессивная, что принесшие друзья больного не могли обыкновенным образом пронести больного в присутствие Иисуса. Но нужда была так насущная, а их вера так сильна, что он ведь может исцелить больного. Поэтому, взобравшись на кровлю, они раскрыли ее и спустили больного перед Иисусом, чтобы он исцелил его. Иисус Христос, видя их веру, исцелил больного. Марка 2:3. Когда Христос находился в Кане Галилейской, отстоявшей 5-часовом расстоянии ходьбы от Капернаума, к нему пришел царедворец из Капернаума просить оздоровить его больного сына и для этого прийти в Капернаум. Иисус сказал ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Иоанна 4, 50 по 53. После этого чуда исцеления его сына, царедворец уверовал во Христа со всем своим домом. Жена же его, Иоанна, была той женщиной, о которой пишет евангелист Лука, Иоанн. Иоанна же Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Лука 8.3. В окрестностях между Вифсаидой и Капернаумом произошло чудо насыщения хлебом 5000 человек. Луки 9.12 по 17. Христос, читая Слово Божье в субботу в своем родном городе Назарете, по этому поводу говорил, цитирую, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в своем отечестве, то, что ты сделал в Капернауме». Лука 4.23. То есть, исцели многих наших больных, а всех нас накорми хлебом. В Капернауме он совершил много иных чудес, о которых повествуется в Евангелии. В этом же городе Христос предсказал судьбу этих трех городов, говоря, «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься, Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он остался бы до сего дня. Матфея 11:20-23. Третий город Хорозин был одним из трех обреченных городов, о которых предсказал Христос о градущем на них горе. И это горе пришло на эти города в свое время. Хорозин тоже находился на берегу Тивериадского моря, недалеко от Вифсаиды и Капернаума. Как тяжело было для любящего Христа и всегда полного сострадания к людям предсказать для них о том страшном, что должно с ними случиться. Однако невозможно нисколько обвинить Иисуса в жестокости. Жестокости в нем не было. Они сами выбрали свою судьбу, а он лишь предупреждал их об этом, что она совершится.